Второе. 4 августа 1914 года. Дорогая девочка, прошел комиссию и признан годным. Как только эта церемония окончилась, мне пришлось прождать на ногах 3 часа. Я поспешил усесться в кафе на площади Альма и, подкрепившись дюбоне разбавленным водой, первым делом взялся за перо, чтобы написать тебе. Завтра опять пойду на этот проклятый призывной пункт, где так долго заставляют ждать. Надо узнать, наконец, куда и когда я еду. Хочешь, сообщу новость? Очень важная новость. Англия объявила Германии войну. Право, Германия словно обезумела. Почти вся Европа против нее. Она похожа, по-моему, на припертую к стене бандитскую шайку, которая наносит удары направо и налево, подготовляя себе ужасную кару. Победить она не может. Думаю, что она запросит мира еще раньше, чем ее разгромят. Но увидим. Я ниже подписавшийся А. Я уже начинаю беспокоиться, что от тебя нет вестей».